привез Мазепе строгий приказ от гетмана немедленно вернуться к нему. Приезд гонца совершенно ошеломил Мазепу. Он только что хотел уже отправиться в степь за Галиной, и снова судьба ставила ему неожиданное препятствие. Он начинал уже подозревать во всем этом что-то фатальное. Эти необычные сцепления обстоятельств пробуждали в нем суеверное чувство. Однако, несмотря ни на что, было невозможно ослушаться гетманского приказа. А поэтому, не теряя ни минуты времени, Мазепа, скрипя сердце, начал собираться в отъезд. Известие о немедленном отъезде сына сильно потрясло и мать Мазепы, но гордая пани не показала никому своего страдания. Она не просила сына остаться ни на одну лишнюю минуту, а только потребовала, чтобы Мазепа взял с собою душ 10 ассистенции из своего замкового товариства. «Не годится тебе, сыну, быть безвластной компанией», — объявила она. «Пусть видят все, что не из какой-либо худобы поступил Мазепа гетману Дорошенко на службу». «Но, мама», — попробовал возразить Мазепа, — «а как же вы останетесь? Я буду бояться за вас. Наступает тревожное время». На красивом, мужественном лице пани под чашей выступила гордая усмешка. «Сыну мой», — произнесла она с достоинством, — «отец твой, уезжая в поход, не боялся оставлять меня одну с малым сыном в замке. Замок наш крепкий, людей довольно. Он выдержит всякую осаду. Да и я сыну еще не постарела. Но хвороба была меня немного примяла, а теперь я хоть в сечу. Глаза мои зоркие и рука не ослабла, а всем хитростям татарского шанца обучил меня еще твой дед, а мой отец». Мазепе ничего не оставалось возразить на эти слова. Да и кроме того, он знал, что никакие возражения не будут приняты его властолюбивой матерью. Начались поспешные сборы. Все делала сама пани. Она отобрала из замковой команды 10 самых верных и отважных казаков, а к ним еще додала и деда Лободу. Выбрала из табуна лучших кровных лошадей и для казаков, и для самого Мазепы. Отобрала еще для сына самое лучшее оружие и самые дорогие одежды. «Пусть видят, сыну», — говорила она Мазепе, прижимая с гордостью его голову к своей груди, «что ты с деда и с прадеда шляхтич и казак». К утру все сборы были готовы. После раннего снеданка пани велела седлать лошадей и готовиться к выезду. Мазепа подошел к ней за благословением. «Помни, сыну, помни всегда завет своего батька», — произнесла она, складывая руки на его голове. «Не прислуживайся никому, а служи лишь отчизне. И карай всякого за измену ей». Мазепа прижался к ее руке, а пани продолжала дальше. «Не отступай никогда от своего русского письма, своего родного языка, честных и паштывых обычаев наших, а главнее всего — своей веры». «Ты один у меня», — произнесла гордая женщина, горячо прижимая к себе сына. «Но хочу тебя лучше мертвым увидеть, чем уронившим нашу предковскую славу». Через полчаса обоз Мазепы уже выезжал со двора. Мазепа еще раз попрощался с матерью, еще раз пообещал ей присылать о себе известия и, поклонившись всем слугам, вскочил на коня и поскакал по спущенному подъемному мосту.